Глава 7. Прежде чем я успел налить себе чашку чая, меня атаковали Жан-Мари и его жена, которые объединили свои усилия, чтобы поставить передо мной испуганного Бенуа. «Бенуа придет к тебе на беседу в понедельник», — прорычал по-французски Жан-Мари. «Но папа», — проговорил Бенуа. «Он придет к тебе насчет работы, 20 часов в неделю, как минимум». «Что?» — произнес Бенуа таким тоном, словно речь шла о нарушении прав человека. «Включая полный рабочий день по субботам при необходимости». Жан-Мари пригрозил Бенуа пальцем. «Я догадался, что дело не только в работе. На кону стоит и проживание в шикарном доме, и пользование автомобилем и загородным домом, а может и наследство, тяжелое родительское бремя. Впору было опять застонать. Я уже знал, к чему все идет. Отец заставляет сына работать. Тот решает отыграться на боссе, чтобы досадить отцу. Нянька Пол Уэст должен наблюдать за тем, как папенькин сынок устраивает свой запоздалый подростковый мятеж в стенах английской чайной. Большое спасибо, черт бы вас побрал». Жан-Мари снова нацепил улыбку политика и направился к выходу. Мадам хотела было последовать за ним, но обернулась и тронула меня за плечо. «Пожалуйста, отнеситесь к Бенуа с пониманием», — сказала она умоляющим тоном, и крохотная морщинка прорезала ее натянутую на лбу кожу. «Я буду очень признательна». Я не удивился бы, если бы мадам Мартен опустила руку вниз и игриво погладила меня между бедер. Меня еще шатало после общения с семейством Жанна-Мари, когда сзади ко мне подошла Стефани и, плюясь крошками, прошептала в ухо. «Этот сыр не английский», и помахала у меня перед носом надкусанным сэндвичем. «Тогда не ешь, черт возьми», — огрызнулся я, предоставив ей возможность пережевывать этот по-настоящему английский ответ. Подойдя к аппарату для кипячения воды, я услышал, как Джейк пытается охмурить Кэти. «Ты не литовка?» — спрашивал он со своим мгновенно узнаваемым нью-йоркским акцентом, растягивая слова. Но он хихикнул и Кэти. «Хм». Джейк потер подбородок и уставился на нее в поисках намеков на ее национальность. «Белоруска». «Сукин ты сын, Джейк», — перебил я его. «О, привет, Пол». Я повернулся к Кэти. «Готов спорить, он уже спрашивал тебя, не латышка ли ты, я угадал?» «Да, но Кэти выглядела слегка сконфуженной». «Как ты смеешь выяснять у моих сотрудников, не латыши ли они?» — рявкнул я на Джейка. «Да ладно тебе, Пол, я не...» Он говорил что-то и про другие бывшие советские республики, — наседал я. Кэти отступила на шаг от прилавка. Кажется, она подумала, не слишком ли погорячилась, устроившись на работу в такую политизированную организацию. «Нет», — ответила она после паузы. «Что ж, это еще впереди, обязательно спросит, ты грузинка? Потом спросит, ты уверена, что ты не украинка? Сначала он ворует мой костюм, потом замахивается на мой персонал. Она англичанка, Джейк, успокойся, ради бога». Кэти поспешила вниз, бормоча что-то насчет чайных пакетиков. Я взял ближайшую чашку с чаем, сделал долгий глоток и мгновенно успокоился. Я уверен, что нам, бриттам, не нужны ни антидепрессанты, ни марихуана, пока мы пьем чай, а не переходим массово на потребление двойного латте. Все-таки есть какая-то генетическая связь между британской кровью и индийским чаем. Охватив теплую чашку ладонями, я оглядел толпу жующих, болтающих людей. Половину из них я знал, остальные были мне незнакомы. Кого-то привели за компанию, кто-то зашел на удачу после субботнего шопинга в надежде полакомиться бесплатными булочками. Фотограф суетился, запечатлевая счастливые улыбки гостей с набитым ртом. В общем и целом, моему предприятию был дан фантастический старт. Даже Бенуа будет трудно все испортить, особенно если я отправлю его на кухню и поручу заниматься очисткой яблок. «Извини, Джейк, я сегодня на взводе». «Все в порядке, старик, но послушай, ты действительно не в обиде из-за костюма». Я отметил, что костюм выглядит на удивление чистым после получасового пребывания на Джейке. «Нет, Джейк, он мне сейчас не нужен». Меня вдруг осенило, что мир делится на два лагеря. Те, кто заправляет рубашку в брюки, и те, кто носит рубашку на выпуск. Кому-то приходится каждый день надевать костюм и галстук, а кто-то имеет возможность выразить свою индивидуальность. В ближайшем будущем я собирался примкнуть ко второй категории. «Хорошо быть на стороне незаправленных», — произнес я вслух. «М?» Теперь настала моя очередь демонстрировать глубину интеллекта с помощью бессмысленной демагогии. Я объяснил свою теорию о незаправленных рубашках Джейку, И он согласился со мной, хотя, скорее всего, вообще был не в курсе, зачем заправлять один предмет одежды в другой. Он привык носить все слоями. «Да, ты нашел то, что искал», — в голосе Джейка прозвучала зависть. «За исключением того, что связано с женской темой», — вздохнул я. Джейк захохотал так звучно, что сотряслись чашки. «Да уж, тут ты, как всегда, в дерьме, старик», — сказал он. «Правда, у меня еще хуже. Знаешь, я ведь хотел закадрить англичаночку». «Закадрить англичанку? Почему не француженку?» — сказала подошедшая Виргиния и соблазнительно сложила губки. «Француженку», — повторил Джейк с ужасом и добавил: «ни в коем случае. Они не приносят ничего, кроме неприятностей, спросите Пола». Он определенно был находкой для французской индустрии public relations.